Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 269. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. Сила молодого человека проявляется в работе для Господа. Юноша во Христе – ревностный работник. У него так много сил, что он не может сидеть спокойно. Ему было бы стыдно заставлять других нести тягость дня и зной. Он молится: «Господи, что мне делать?» И, получив ответ, слушается и идет в виноградник выполнять соответствующее времени года работы. Он рад работе, потому что он силен. Блаженна церковь, имеющая полный колчан таких юношей. Ей не нужно бояться врагов. Эти молодые мужи также достаточно сильны, чтобы противостоять врагу. На них нападают, но они имеют при себе щит веры, которым могут угасить все раскаленные стрелы лукавого. Куда бы они ни пришли, где бы ни встретили других искушаемых, они выступают в защиту их дела. Они всегда готовы отразить нападение на веру щитом духа. Они противостоят искушению и остаются невредимыми в опасностях. Посмотрите на Иосифа. Там, где тысячи людей потерпели бы поражение, он стоит в белоснежной чистоте. По сравнению с Давидом, Иосиф является примером того, как подвергнутый тем же испытаниям молодой человек может прославить Бога больше, чем старый. Иосиф еще молод. Искушение подступает к нему в тот момент, когда он исполняет свои обязанности. Он наедине с искусительницей. Никто не узнает об этом, если он совершит грех. Но он мужественно сопротивляется и побеждает лукавого. Иосиф – прямая противоположность человеку, старшему по возрасту, отцу в Израиле, который сошел с правильного пути и, чтобы удовлетворить свои желания, совершил грязное преступление. На этом примере мы видим, что ни возраст, ни познание, ни опыт не могут защитить нас от греха. Как молодые, так и старые нуждаются в силе Божией, чтобы не потерпеть поражение перед искусителем и искушением.